Глава 44. Артур. Веду ее за руку по коридору отеля. Запыхавшись, она шумно дышит и цепляется острыми каблуками за ворс напольного покрытия. «Почему не к тебе? Или не ко мне?» «Заходи», — подталкиваю, открыв дверь ключ-картой. Сминаю ее у порога, впечатываю в стену и забираюсь руками под юбку. Там все так, как я помню. Упругий миниатюрный зад и крошечные трусы. «Божечки мой, Артур!» Повисает на мне, целуя губы, щеки, подбородок, и лозит руками по моей груди. Я переключаю программы, просто закрываю одну вкладку и открываю другую. Нахуй, ничего сверхсложного. «Иди сюда». Тяну ее вглубь номера и, развернувшись, усаживаюсь на край кровати. Тоня, замешкавшись, замирает, кружит глазами по моему лицу, а затем смотрит на ширинку. «Тебе пососать?» Указываю глазами на пол у моих ног. Переступая с пятки на пятку, улыбается и опускается на колени. «Давай». Обхватываю ее голову двумя руками и прижимаю к своему паху. «Чёрт!» — выругивается глупо. «Я сейчас кончу». Перекинув волосы за спину, она ловко расстегивает ремень, ширинку и спускает мои боксеры. В следующее мгновение я чувствую погружение в теплый рот. Повалившись спиной на кровать, закрываю глаза. Отточенные движения, идеальная техника, соответствующие влажные звуки, ее возбужденное дыхание. Мой член реагирует как надо, все в порядке, блядь, жизнь продолжается. «Молодец», — комментирую, поднимаясь на руках, вынимая из кармана и протягивая ей фольгированный пакет. Как следует, облизав меня еще раз, вскрывает упаковку и раскатывает латекс по стволу, после чего поднимается на ноги, скидывает трусы и, оседлав меня, опускается до упора. Замирает, привыкая к ощущениям, и, откинув голову назад и прикрыв глаза от удовольствия, начинает раскачиваться. Я наблюдаю, как будто со стороны. Фокус моих внутренних ощущений смещен и теперь концентрируется в центре груди. Сделать рокировку не выходит, четко осознаю это. Не чувствую характерного для полового акта удовольствия. Скинув бретели платья, Тоня оголяет белую грудь, принимается мять ее, одновременно ускоряя темп. Я смотрю со стороны, как на дешевое порно. Смешно и тошно. Закрываю глаза сгибом локтя и тут же проваливаюсь в параллельную реальность. Другая обстановка вокруг, другие запахи и звуки, вовлеченность эмоций в процесс. «Артур, Артур, потрогай меня!» Блять, вцепившись пальцами в худые бедра, снимаю ее с себя и бросаю рядом. Она тут же обнимает меня, но я убираю ее руки и поднимаюсь на ноги. «Сзади?» — спрашивает, хлопая глазами. Я в душ. Снимаю одежду, сдергиваю и выбрасываю в ведро презерватив и ухожу в душевую. «Что такое, Артур?» — пристает Тоня, вставая у раскрытой стеклянной дверцы. «Не понравилось? У тебя же стоит». «В следующий раз». «Да что случилось?» — повышает голос. «Ты себя плохо чувствуешь?» «Хуёво, да». «Серьезно? Болит что-то?» «Выйди», — рявкаю, не сдержавшись, и захлопываю дверь перед ее носом. Смачно выругавшись, она вылетает из ванной, а когда я возвращаюсь в номер, то нахожу ее на кровати под одеялом. «Останешься? Оплачено до утра». Из-под одеяла видны только светлая макушка, глаза и нос. Смотрит на меня со смертельной обидой. Если бы она только знала, насколько мне похуй. «Может, объяснишь, что это было? Зачем ты меня сюда притащил?» «Можешь ужин в номер заказать, я деньги оставлю». «Ты меня слышишь или нет? Это из-за брюнетки, которая с тобой в баре была?» «Тебя не касается, Тоня». Одеваюсь, пошатываясь, как от нехватки кислорода. Перед глазами темнеет, раздышаться не получается. Сильно тянет на улицу, на свежий воздух. «Из-за нее», — сама подтверждает собственную догадку. «Охренеть ты, козел! Подхватываю куртку, телефон и выхожу из номера. Завожу мотор, и пока греется салон, перевожу на карту блондинки сумму, достаточную для того, чтобы скрасить неожиданное одиночество этой ночью и компенсировать мое пренебрежение. Доезжаю на холостых, но быстро. Хватаю воздух через открытое окно. Захожу в квартиру и, захлопнув дверь, зажигаю свет в прихожей. Тут же слепит, режет глаза и бьет по вискам. Нахуй. Ударяю по клавише, и в кромешной тьме, на ходу скидывая обувь и одежду, иду в ванную и встаю под душ. Хлынувшая на голову холодная вода отрезвляет. Стою, опираюсь рукой в стену, пытаясь отмотать цепочку событий назад и понять, когда начал лажать. Долго думать не приходится. Первая лажа — решение предложить Тасе свободные отношения. Мироновой, блядь. Вторая — не обрубить с ней все контакты, когда впервые понял, что соблюдать правила и не нарушать границы с ней не получится. И третья, финальная, сегодня, когда или продавил ее окончательно, или потерял навсегда. Внезапно накатившая черная тоска хватает за горло, и изнутри прет такой мороз, что хлещущая по плечам холодная вода воспринимается как парное молоко. Сука, надо просто уснуть, а завтра катастрофа рассеется с первыми лучами солнца. Однако сна нет, я курю. Много. До состояния опьянения и сильной тошноты. Потом полбутылки виски и снова жажда свежего воздуха. Бреду по набережной, сунув руки в карманы и глядя себе под ноги. В голове ни одной идеи, ни единой зацепки, как разрулить доведенную до абсурда ситуацию и убедить ее начать все сначала. «Эй, мужик!» — окликает чей-то голос. Оглянувшись, вижу, как от бетонного столба отталкивается невменяемый чувак и шаркающей походкой направляется в мою сторону. «Закурить не найдется?» Делюсь сигаретой и зажигалкой, но, развернувшись, чтобы уйти, слышу следующий вопрос. «Дашь телефон позвонить?» Взрыв неконтролируемой ярости, алая пелена перед глазами и звук глухого удара. Маргинал кубарем летит к кованому ограждению и, ударившись спиной, закрывает лицо руками и затихает. Внезапный выплеск агрессии проясняет мозги. «Живой? Встать сможешь?» — спрашиваю, склонившись над ним. «Смогу». От моей помощи отказывается. Поднимается кое-как сам. Убедившись, что с ним все нормально, иду дальше. Курю, залипаю на зрелище, как над рекой постепенно появляется и формируется густой, похожий на пуховое одеяло пар. Взбираюсь на мост и застываю. От воды тянет сыростью и холодом, промораживает насквозь до окоченения пальцев рук и ступней. Поднимаю воротник и прячу кулаки в карманах брюк. Что будем делать, Рокотов? Отпустим птичку на волю? Сможем?